нет никакой уверенности, что мы правильно разберемся, где этот новый материк всплывает. А если и разберемся, то что нас там ждет? А вот ежели отыщем острова, это докажет, что мы верно читаем карту. Теперь о чтении карты. Смотрите, видите эти два пунктира? Два эллипса. Атар, огибающий. А я бы так обозначил течение. Именно, мастер Певер, именно течение. И другие пунктиры, по моему разумению, тоже обозначают течение. Но есть некая отличительная особенность конкретно у этих пунктиров. Во-первых, замкнутость. Во-вторых, проследите глазом по всему эллипсу. Видите? Как бы утолщение, заштрихованные кружки на линиях. Что это? Я подозреваю, дрейфующие острова. Дрейфующие по течению, как планеты по орбитам, и как планеты, своих орбит не покидающие. Если мы пройдем по одному из пунктирных линий от и до, то рано или поздно отыщем остров. А если ваши выкладки не верны, скептически покачал головой субгенерал, тогда возвращаемся на материк, пополняем запасы и прокладываем новый маршрут. Я еще далеко не все разобрала, но продуктов князь припас достаточно, чтобы летать без посадки месячишко другой. А если добавить ваши чудодейственные умения, граф Гейр? Уголь, к сожалению, я добывать не умею, баронета. А как мы определим, что вышли на пунктирную орбиту? Вряд ли на морскую воду нанесены штришки. В очередной раз атаковал сомнениями Павер. К сожалению, с навигационными приборами на княжеском корабле дело обстоит не так замечательно, как с модными тканями, — ответил Сварог и подмигнул Кладе. Масштаб карты мы примерно определить в состоянии. Далее прикидываем скорость нашей машины, выходим на предел, за которым точно уже не может лежать условная линия дрейфа, и начинаем баражировать синусоидой вокруг Атара, пока не увидим остров. Может быть, придется помучиться, но способ должен сработать.